Заметка в отделе происшествий всегда необыкновенна, всегда удачна. Еще одна победа революционного большевизма. После долгого и мучительного философского напряжения он разрешился от бремени семимесячным недоноском, который из чрева матери вынес обширный философский трактат и ознаменовал свое появление на свет басистым писком «Долой, Маха и Богданова». Уведомление о поступлении в редакцию книг для отзыва «Ленин. Руководство. Как в 7 месяцев стать философом». Эти поделки, которые Эренбург на голубом глазу приносил в то самое кафе на Порт-Дурлиан, где шли собрания, поделки скорее амикошонские, чем действительно остроумные, ведь здесь были и, например, послания Вовочке Ленину от Джорджа Каплиханова, запечатлелись в памяти множества мемуаристов от Алина и Т. Вулих до Крупской, Мартковича и Зиновьева, и, похоже, разнообразили такие серые будни парижских большевиков-ленинцев и еще заставили таки Ленина содрогнуться от ярости. Вопреки колкому замечанию Плеханова, у него было чувство смешного, и еще года 4 назад он весьма благосклонно разглядывал карикатуры Лепешинского, где изображен был то в виде кота, то с анкилотом без штанов, но юмористика Эренбурга показалась ему омерзительной. Автора моментально выставили с большевистских ассамблей к чертовой матери за злостное несоблюдение корпоративной этики. Быстро отряхнув пыль с костюма, тот стал воспевать в стихах Мадонну, величественность католических соборов, царящие в них тишину и сумрак, гул шагов и тому подобное, а вскоре переменил католицизм на эротизм и стал воспевать последний тоже в стихах, но долго еще, несколько десятилетий припоминали ему этот афронт. Размер социал-демократической диаспоры позволял осуществлять организаторскую деятельность, как объединительную, так и размежевательную, с должным масштабом. В Париже и из Парижа проще было созвать пленум или конференцию, устроить реферат или заседание бюро. Собственно, выскочив в декабре 1908-го на перрон, едва ли еще не до полной остановки поезда из Женевы, Ленин в припрыжку мчится на заседание 5-й общепартийной конференции РСДРП. Без собраний нет структуры. Ведь партия — это организация людей, взявших на себя долг выполнять те или иные поручения руководства. Любое представительное собрание может принять некую обязательную к рассмотрению резолюцию. Например, если вам удастся сфабриковать нечто, напоминающее съезд, пусть даже не съезд, а своз, острил старый социал-демократ Рязанов, представителей местных комитетов, вы можете объявить, что ваш съезд избрал новый ЦК партии и избавил последнюю от группы нежелательных лиц, ранее полагавших себя центральным комитетом. И тот, кто умеет подкладывать должным образом подобранным людям заполненные бумаги на подпись, может, размахивая потом этими бумагами, навязывать свою волю третьим лицам, а заодно раздавать упаковки антигистаминовых препаратов тем, кто демонстрирует признаки аллергии на поправевшего Ленина. Секрет тот же, что при езде на велосипеде. Не останавливаться, покуда не останутся только те, кто полностью вам доверяет, и кому можно поручать подбирать покладистых людей, не жалеющих чернил на подписи, ядро. Теоретическая чистота, которую следует методично закреплять организационно через съезды, обходится недешево. Дорога, гостиницы, суточные, непредвиденные расходы. В идеале разъяснение каждого философского нюанса должно оплачиваться чьим-то большим наследством или масштабной экспроприацией. В интеллектуальном смысле после бурного подъема, связанного с работой над материализмом и эмпириокритицизмом, в Париже наступает некоторое затишье. Ленин сочиняет беспрерывно, но не так бешено, как до и после, так что, несколько передергивая, а также оставляя за скобками важный цикл статей о Толстом и хрестоматийную память Герцена, можно сказать, что в его репертуаре появилось совсем мало хитов, культовых вещей. Сплошные об оценке текущего момента, ответ ликвидаторам, о характере нашей полемики с либералами. Большинство этих текстов в литературном отношении не так ничтожны, как его популярные статьи для «Правды» 1912-1914 годов, однако они, несомненно, вызывали у крупных партийных литераторов самые кислые мины. Это не написано, как говорят французы, это не литературное произведение, это ни на что не похоже, морщился Плеханов. По сути, в течение нескольких лет он занимался перегруппировкой сил, склоками, сварами, дрязгами, организацией школ и пленумов, чтением лекций и рефератов, извлечением цифр и фактов из сокровищ Национальной библиотеки, манипулированием думскими депутатами и производством газет «Пролетария», «Рабочей газеты», «Социал-демократа». 17-21 тома полного собрания сочинений, из которых один том занимает материализм и эмпириокритицизм, верденская мясорубка, колоссальные сражения с товарищами по партии за клочок выжженной земли, как беглое, так и доскональное изучение этих текстов наводит на одну и ту же мысль. Ленин спит и видит забрать у ликвидаторов и отзывистов бренд партии, деньги, связи с российскими комитетами, печатный орган и дополнительное типографское оборудование. Автор изгаляется, глумится, грозит, проклинает, ерничает, финтит, стращает, костерит, чехвостит, умасливает и долдонит, долдонит одно и то же по 100 раз. Предназначенные для публикации текста и в этот раз не лучший ключ к Ленину. Ленин выпускал в Париже рабочую газету. Не особенно задорный еженедельник на 4 листках, укомплектованный по большей части тусклыми текстами главного редактора Зиновьева и Каменева, почти все без подписей, и вызывающими подозрения в их подлинности корреспонденциями из России. Поживее выглядит напечатанный микроскопическим кеглем почтовый ящик, рубрика частных сообщений, в которой случайно окаменели для вечности повседневные тревоги и заботы. «Товарищ Лёва, куда вы запропали? Адрес в последнем письме не разобрали». С рефератов Ленина в Париже чистый сбор 218 рублей 80 копеек. В Тюрихе воловой сбор 42 рубля 50 копеек. Берне 27.30, Антверпене 34, Льеже 84, Лондоне 68.5, всего 624 рубля 65 копеек. Расходы по рефератным поездкам Ленина 135 рублей 20 копеек. Удручающая своей нищенской точностью бухгалтерия, дела у большевиков до 1912 года шли, пожалуй, под гору. Социал-демократы в Париже не отлынивали ни от какой партийной работы, лишь бы не корить себя, что убили лучшие годы жизни на зряшную деятельность, и голосовали, что называется, за любой кипиш, кроме голодовки. Алин рассказывает, как Ленин раздавал задания своим товарищам. Пришло письмо с русского корабля, стоящего на рейде в Тулоне, просит агитаторов, хотят литературы, езжайте немедленно. Узнавайте, каковы настроения, агитируйте, разбирайтесь сами на месте. Парижские большевики были теми лягушками, которые продолжали пахтать задними лапами сметану, пусть даже все их сородичи отказались прыгать в горшок и разошлись по более естественным местам обитания. С интересом и энтузиазмом они выполняли и мелкие технические поручения — съездить куда-то, представить фракцию, раздобыть деньги на выпуск газеты — полезное иногда совмещалось с приятным, чтобы собрать средства на пропаганду в России, устраивались суаре, балы или не слишком серьезные, без налета классичности спектакли, например, по сатирическим в жанре «Над собой смеетесь» чудакам Горького. Эренбург вспоминает, что приглашали французских актеров, бойко торговал буфет, многие быстро напивались и нестройно пели хором «Как дело измены», «Как совесть тирана», «Осенняя ночка черна». Сам Ленин редко появлялся на такого рода мероприятиях, но поощрял их. Правда, требовал, чтобы развлечения на этих вечеринках носили культурный характер и чтобы не допускалось ничего, что может уронить наше достоинство как членов партии. «Мне только кажется», — скажет он, сверкнув своими смеющимися глазами в 1921-м товарищам, которые проголосуют за секвестр бюджета театров, обслуживающих эстетические вкусы буржуазии, что театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. Бенефисы самого Ленина были связаны с его деятельностью по части рефератов, то есть публичных лекций. Луначарский читал о Родене, Калантай о буржуазной морали. То был род политической стендап-комедии. Вам нужно было взгромоздиться на табуретку и провозгласить близкое наступление революционного подъема в России, осциллировавшего между неизбежным и уже наступившим. Ленин, надо сказать, никогда не злоупотреблял этим популистским бизнесом. Наоборот, если прочие лидеры партии устремлялись к трибунам, как лосось на нерест, то лидера большевиков обычно приходилось уламывать и даже, если речь шла о гастролях по Европе, тащить за руку. Так что жаждущие узнать, откуда в политике сейчас дует ветер, видели его много реже, чем хотели бы. Он выступал скорее для пополнения партийной кассы и личного бюджета, чем с намерением порисоваться на публике, которая имела обыкновение прерывать оратора цвишенруфами, вставными репликами, провоцирующими лектора на интерактив, контакт с залом, полемику. Ленин славился железной логикой конструкций, которые разворачивал перед аудиторией, но не быстрым остроумием. В этом, даже в лучшие годы, ему не тягаться было ни с Плехановым, ни с Троцким, ни со многими другими социал-демократами крупного калибра. Именно поэтому, чем дразнить завсегдатаев эмигрантских дискуссий, переубеждая одеревеневших в своих заблуждениях людей, если был выбор, он предпочитал либо миссионерствовать в тесном кружке, либо излагать свою позицию в печатных органах, которые при благоприятном стечении обстоятельств могут пересечь границу и оказаться в распоряжении партийных пропагандистов, способных обращать массы в ортодоксальный ленинизм. Выискивая информационные поводы, за которые можно зацепиться, Ленин еще в 1908 году, в дни 80-летия Толстого, обнаружил, что эта тема – клондайк. В сочинениях и биографии графа отыскивался материал для развития любых мыслей, которые при известной ловкости можно было увязать с примерами из текстов, тем более что Толстого он хорошо знал, много любил, а к чему-то относился крайне скептически. Н. Валентинов, в свое время наблюдая за бытовыми повадками Ленина, приметил его сходство с Платоном Каратаевым. Ленин обращается с колбасой, как Каратаев, который все делал ловко, он и анучки свои свертывал и развертывал, как говорит Толстой, приятными, успокоительными, круглыми движениями. В Ленине, то есть, почувствовал Валентинов, та же мужицкая крестьянская подоплека, что у графа, присутствующая на физиологическом уровне. Валентинов не сдержался и брякнул Ленину насчет анучек и сходства с Каратаевым, и не то что не рассердил, а наоборот, страшно развеселил его этим двусмысленным комплиментом. Ленинскую мысль о Толстом уловить сейчас трудно. Само звучание его мантры «Толстой как зеркало русской революции» вызывает раздражение, еще хуже продолжение. «Лев Толстой и современное рабочее движение», «Лев Толстой и пролетарская борьба». Ну какая, что за бред, связь между Толстым и пролетарской борьбой? Где у Толстого вообще описан промышленный пролетариат? Кажется, Ленина, литературоведа, млеющего от Надсона и Чернышевского, проще вовсе проигнорировать. Разве редко он балансировал на грани абсурда и вульгарности, и мало ли что там умудрился вчитать великие тексты? Чтобы оценить этот цикл, по-своему очень остроумный, нужно оставить в покое образ Ленина-филолога. Его стратегии чтения не имеют ничего общего с условно-лотмановскими и умберто-эковскими, да даже с разумением обычного читателя, которого Толстой впечатляет как психолог, стилист или, допустим, автор оригинальной философии истории или сторителлер. Ленин тоже по 100 раз перечитывал сцену охоты в «Войне и мире» и диалектикой души, наверное, восхищался. Но Ленина политика интересует не лучистые глаза княжны Марьи, не мраморные плечи Лен и верхняя губка с усиками Лизы Болконской, а то, почему в России именно этот беллетрист стал больше, чем писателем, общественным явлением. Потому что гениальный психолог — это не объяснение, мало ли психологов. Ленин предлагает прочесть Толстого с классовой точки зрения. Еще хуже. То есть понять тексты Толстого могут только пролетарии, что ли, трудящиеся? Нет, не так. Понять, в чем гений Толстого, и без интеллигентской болтовни объяснить это, можно только если подойти к его текстам с помощью классового анализа, владея марксистским пониманием истории, разглядеть в его персонажах не отдельные характеры, а увидеть за деревьями лес. Хорошо, а что значит интеллигентская болтовня? Болтовня — это объяснять величие Толстого тем, что он был пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, совесть нации, учитель жизни, великий богоискатель. А что, разве нет? Нет, потому что рецепты его — это вегетарианство и философия непротивления злу насилием, смешно и нелепо. А в чем же величие? Вот в чем. Толстой — любопытный вообще тип, граф, но парадоксально с крестьянским голосом, крестьянской мыслью, до этого графа-мужика у нас в литературе не было, показал, что а. старый мир, государство, церковь, суды, частная поземельная собственность вызывают ненависть. Этот мир невыносим, его нужно изменить. Б. Та сила, которая идет его разрушать, капитализм, вызывает у писателя и у крестьян еще больший страх, потому что, может быть, и несет прогресс, но ощутимее нищету, одичание, венерические болезни и моральную катастрофу. И крестьяне не хотят такого прогресса, они не хотят буржуазной революции, эрго, сами того не понимая, объективно нуждаются в революции настоящей, то есть пролетарской, которая только и может а. разрушить ненавистный феодальный мир, б. предотвратить установление в деревне капитализма. А при чем здесь зеркало? Многие полагают, что зеркало у Ленина простейшая литературоведческая метафора, в смысле, что Толстой пользовался литературой как инструментом познания, жизнь отражал. Но у Ленина не то. Речь не о «свет мой зеркальце, скажи». Он сам, граф, со своими текстами и есть зеркало. Не он отражал, в нем отражалось. Ленин обнаруживает в текстах Толстого что? Правильно, противоречие. Крестьянин хочет уничтожить помещичье землевладение, но после сожжения усадьбы помещика бухается в ножки царю. Та же история с графом. Покритикует государство, церковь и так далее, а потом сообщает: «Хотите изменить мир? Ешьте рисовые котлетки». И граф, и крестьяне — порождение сложной эпохи. Капитализм наступает на феодализм. Граф показал противоречие этой самой эпохи, но не понял их суть. И он сам, и крестьяне политически незрелы. Темнота незнакома с марксизмом, с теорией классовой борьбы и историческим материализмом. То есть сам, раздираемый противоречиями, Толстой отразил противоречия крестьянской жизни, противоречия, которые могут быть сняты только с помощью пролетарской революции. Толстой обо всем этом понятия не имеет. Он наверняка совсем не это хотел сказать. Он зеркало, которое не в состоянии проанализировать отражаемое. Ну и подумаешь, что не в состоянии. Во-первых, логика истории все равно действует. Во-вторых, реконструировал сознание крестьян гениально точно, даром что граф. В его текстах, в отражении, чувствуется не просто страх крестьянской массы перед наступлением капитализма, в них предсказан протест. Соль аналитических заметок Ленина не в разрешении спора, гений Толстой или нет, а в том, чтобы увязать тексты Толстого с событиями недавней истории. На авансцене появился не новый, конечно, но странный персонаж, который, судя по событиям 1905-1907 годов, оказался неожиданно сильным, организованным, перспективным. Революция показала, что у наделенного марксовской лицензией могильщика капитализма появился никем ранее не предсказанный помощник — революционное крестьянство. Сама жизнь подготовила его к тому, что оно станет союзником пролетариата. Выводы. Мы ценим графскую критику русской жизни. Мы отвергаем его идиотские методы борьбы со всем этим злом, вегетарианство и прочий self-help. Практические последствия толстовской критики: нужен новый удар по монархии, помещикам и капиталу. И, судя по событиям 1905 года, в этой атаке на феодализм и капитализм будут участвовать не только рабочие, но и крестьяне. И еще крайне важная мысль, которую продумал Ленин в своем толстовском цикле: в крестьянских странах сама революция может выглядеть по-другому. Не как несущая очищающий капитализм, а превентивная, нацеленная на то, чтобы уберечь общество от капитализма. Собственно, так и произойдет, отчасти в России и по полной программе в Азии. У Маркса ничего про это нет, а вот у Толстого Ленин это вычитал. Остроумные, нет, рефераты Ленина о Толстом, по мотивам которых написан целый цикл статей, пользовались колоссальной популярностью. Парижский вестник, опубликовавший в 1911 году пространный репортаж с реферата Н. Ленина о Толстом, посвящает несколько абзацев критическому описанию антуража лекции: понадобился насильственный напор извне и протест публики внутри зала, чтобы желающие слушать были допущены. Затем цены на вход слишком высокие. На последнем, например, реферате минимум 50 сантимов. И все-таки за такую цену некоторым не удавалось доставать билетов и приходилось удаляться, потеряв терпение и не имея охоты дожидаться, когда оказалось возможным без ущерба для платных слушателей силой пройти бесплатно. Обратной стороной успеха этих выступлений была обязанность участвовать в дискуссиях, связанных с риском бузы. «Русские товарищи», — проницательно замечал социалист Рапопорт, — «спорят в двух случаях. Во-первых, когда они не согласны, а во-вторых, когда они согласны». И хотя Ленин, по уверению мемуариста, в этом смысле отличался от своих соотечественников в лучшую сторону и помалкивал, когда дискуссия не сулила никакой выгоды, ему приходилось оказываться и на неблагополучных мероприятиях. Буза могла начаться из-за чего угодно. Из-за резкого, выражаемого свистом, расхождения кого-то из публики с позиции лектора, из-за того, что какого-то стремящегося к знаниям, но ограниченного в средствах джентльмена не пустили в зал бесплатно. Иногда в зал попросту врывалась целая группа анархистов, ликвидаторов или божественных отзывистов, целью которых было устроить политический перформанс. Ленин сначала орал что-то вроде «Мы знаем, зачем вы пришли сюда, сорвать наше мероприятие, но вам это не удастся», и продолжал с того места, где остановился. Ну, иногда это не помогало, и начиналась потасовка. Неудивительно, а чем еще должны были заканчиваться длившиеся годами бесплодные споры живших в тесноте и обиде, стравливаемых вождями и жаждущих свести счеты революционеров, сварившихся в собственном соку? Партия должна быть только нелегальной, партия должна быть только легальной. У самого Ленина было достаточно рассудительности, чтобы демонстрировать интеллектуальное и политическое убожество своих бывших товарищей при помощи риторики, но логика их уже не останавливала. А счихивать агрессию шуткой, как Плеханов, Ленин не умел. Непосредственное участие самого Ленина в каких-либо потасовках никем никогда не отмечено. Те, кто присматривался к нему в Париже, обычно упоминали, что он приходил в возбужденное состояние и ради обретения душевного покоя покидал погружающийся в хаос пандемониум, бродил в течение пары часов по городу в одиночку, после чего возвращался в общество за оставленным в попыхах зонтиком со следами возбуждения, что бы все это ни значило. Много чего повидавший Семашко, припоминая историческое место, зал в кафе на авеню Дурлеан, описывает происходившее там побоище, в котором оружием служили больше зонтики и меньше кулаки. После боев на полу валялись измятые котелки, переломанные зонтики, а иногда и поломанные стулья. Бразильские капоэристы пользуются зонтиками как защитным и маскировочным аксессуаром, но трудно представить себе, как могут сражаться зонтиками взрослые люди в костюмах. Тем не менее, зонтик, гротескно напоминающий как шпагу, так и скелет какого-то огнестрельного приспособления, по-видимому, служил атрибутом воинственного парижского интеллигента, аналогом булыжника в руке шадровского пролетария. Культура единоборства разнится от страны к стране. Например, автор этих строк сам видел в Йемене уличную драку двух взрослых мужчин, которые при большом стечении народа лупили друг друга по голове тапками. Даже после таких побоищ хозяин не отказывал клиентам во входе и, если верить Семашку, даже обогащался. Мы часто видим Ленина в синяках и ссадинах после велоаварий, но до появления на заводе Михельсона в августе 1918-го ему удавалось выходить невредимым из публичных диспутов. Судя по некоторым замечаниям в мемуарах, среди ближайшего его окружения в Париже несколько человек негласно играли роль телохранителей. Это братья Абрам, тот самый рабочий, который впоследствии, после победы советской власти, участвовал в организации охраны Владимира Ильича, и Григорий Беленький, а также циклопического сложения Николай Сапожков, Кузнецов, которому суждено было погибнуть в империалистическую. Возвращаясь к Льву Толстому, к чести Ленина надо сказать, что его политический анализ художественной литературы оказался весьма проницательным. В 1910-м смерть Толстого действительно стала триггером, запустившим в России новую волну революционного подъема. Серия студенческих волнений заново растормошила интеллигенцию, которая вновь принялась дергать за рукав рабочих. Не имевшая доселе аналогов публичность Ленина привела к тому, что кривая, отражающая количество свидетельств о нем между 1908 и 1912 годами, резко взмывает вверх. Обратной стороной этого изобилия становится высокий процент недобросовестных мемуаристов. В Париже жили далеко не только большевики, но и пресловутые ликвидаторы Дан и Мартов, и Вперёдовец Алексинский. Многие не видели того, что скрывал Ленин, и видели, особенно несколько десятков лет спустя, то, что хотели. Отсюда сплетни самого разного свойства, например, про роман Ленина с Инессой Арман, которая, да, сначала принимала, сидя за клавиатурой взятого на прокат рояля, его и Крупскую у себя в съемной комнате, затем поселилась в соседнем с Ульяновыми доме на Мари-Рос, организовала лонжемо и моталась по всей Европе, выполняя щекотливые политические поручения. И хотя никто никогда не заставал Ленина и Арман инфлагранте в Париже, не тем более в Лонжумо, где демонстрировать связь с двумя женщинами разом было бы для преподавателя профессиональным самоубийством, задним числом оказалось достаточно увидеть их вдвоем в кафе или на домашнем концерте, чтобы сигнализировать потомкам: «Ага, понятненько». Сведения о том, что будто бы еще в 1910-м в Брюсселе Инесса Федоровна уже могла себе позволить обратиться к Ленину, чтобы тот достал ей пригласительный на конгресс Второго интернационала, и то трактуется как улика. Шлейф неуместный. В рамках консервативных представлений о морали, сексуальности протянулся за Арманд даже в советскую лениниану. И поэтому в авангардном на стыке кино и театра фильме «Ленин в Париже» Юткевичу пришлось сделать товарища Инессу предметом влюбленности не Ленина, а одного из рассказчиков в фильме молодого рабочего Трофимова, приезжающего для обучения в школе Лонжино. В финале этот кандид со своими фабричными усами признается миловидной, совсем не похожей на революционерку француженки в любви и даже жениться предлагает. Единственный намек на некую другую тайну — ее отказ. Возможно, подмигивает режиссер при всех достоинствах товарища Трофимова. У него нашелся некий конкурент по усатье. Любопытно, что охранка, следившая за Лениным пристальнее, чем все члены РСДРП вместе взятые, впервые называет Арманд, и то предположительно, тоже на основе слухов, любовницей Ленина только в 1914 году, а вовсе не в Париже. Среди тех, на кого близость Ленина оказала, несомненно, благотворное влияние, были большевики Лев Каменев и Григорий Зиновьев, двое умных, расчетливых и верных его младших партнеров и оруженосцев. Именно в Париже приживается модель штаба большевиков Ленин с Крупской, плюс уравновешенный Каменев, плюс холерик Зиновьев, плюс Инесса Арманд, отвечающая за связи с международной социалистической общественностью, ближайший ординарец по сложным поручениям и толмач, плюс собственная типография. Модель эта могла эффективно работать в любом заграничном городе. Впятером они представляют собой то высокодинамичное ядро кометы, за которым может болтаться хвост любой длины. В качестве стимула и компенсации ленинцам предоставлялась высокая цель, диета, ощущение причастности к банде и текущая работа. Помимо Зиновьева и Каменева, ближайшее окружение Ленина, можно сказать, приятели того времени, Иннокентий Дубровинский и Виктор Таратута. Дубровинский, разумеется, явился в Париж, сбежав с каторги. Ульяновы даже предложили ему, неслыханно, регулярно обедать у них. Хлебосольство Ленина, невеликого охотника путать приват Саше и дела партии, редко простиралось дальше, чем угощение скромным чаем свежего человека из России, который выходил от Ленина не столько сытым, сколько выжатым, как лимон. Настолько неутомим хозяин был в своих расспросах. Не просто как живут рабочие в Москве? Плохо. Меньшевикам не верят, ищут большевиков. А какие у вас к этому есть доказательства? Приведите их конкретно и точно, и чем вы это объясняете? Неудивительно, что очень многие посетители вспоминают малейшие детали этих диалогов, но не в состоянии воспроизвести хотя бы один пункт из меню.